Глава 21. Подумать только. 5 утра, а я уже еду в лифте, накинув на себя, кажется, свою куртку и джинсы, и прихватив маленького визжащего Гёму. Мы, может быть, конечно, с ним и похожи, но я не встаю в 5 утра с намерением погулять. Прислонился головой к сияющей стене. Кошмар! И это теперь будет повторяться каждый день, как будто у меня других проблем не было. Я проснулся от того, что чей-то горячий язык елозил по моей руке, свисавшей с кровати. И мало ли, что мне там из-за этого приснилось, факт остается фактом. Я не хотел, чтобы малыш разбудил мирно спавшего Августа, поэтому схватил возмутителя спокойствия и поспешил отправиться на прогулку. Собакам ведь тоже надо ходить в туалет, особенно по утрам. А вчера мы его только кормили. Боже мой. Это еще повезло, что ребята или сам Август позаботились о том, чтобы сразу приобрести шлейку. По крайней мере, я теперь могу гулять с ним, не открывая глаз. Спать на ходу, к примеру. Я бы так и шел, если бы не споткнулся о камень и чуть было не улетел головой о тротуар. Пришлось срочно продирать глаза и найти себе занятие повеселее, чем наблюдение за тем, как задумчивый щенок изучает каждую травинку на газоне возле нашего дома. И все равно... Пока у меня не укладывается в голове. Наши встречи – это одно, но каждый день на работу вместе с ним, совместные завтраки, ужины, пробуждения, засыпания, обеды, прогулки, просмотры фильмов. Улыбка невольно расползлась по моему лицу. Странно, очень странно. Но, похоже, я не просто рад этому, я действительно хочу этого. Действительно хочу всегда быть рядом с ним, хочу этих завтраков и пробуждений. Пусть даже вот так, подвой маленького Гёмы. Заботиться о том, чтобы мой бог выспался. Заботиться о нем. Вчера, когда он притворился или не притворился, что заболел, мне понравилась минутная смена ролей, когда он позволил мне отвезти себя домой, когда я его тащил и заставлял, до тех пор, когда он вошел в дом и хитро, чересчур хитро начал меня соблазнять, сыграл на моем беспокойстве. Внезапно я содрогнулся всем телом, вспомнив о том, что может нарушить нашу идиллию. Я уже не хочу возвращаться домой к родителям и догуливать там выпрошенную неделю свободы у моего бога. Как выяснилось, свобода ждет меня только с ним. Но если я хочу спокойно погрузиться в эти отношения, мне необходимо расставить все точки над «и» с моими родителями. А поэтому выудил из кармана мобильный и включил его. Мгновенно посыпались сообщения и извещения о непринятых звонках. Писали и папа, и мама, и Аника. Начал со своей невесты. Одни угрозы. Она сказала родителям, что я ее соблазнил. Нет, это я соблазнил? Когда спал? После всего того, что у меня было накануне с Августом? Я даже ногой пошевелить не мог. Что за чушь? А вот еще и отец пишет. Требует, чтобы я перестал прятаться и повел себя как мужчина. Они все решили, мне не убежать. Свадьба будет в конце следующей недели. Они уже пригласили родственников Аники из Америки. Что? Да как? Как они могут организовывать что-то без меня? Без моего согласия? За один день решили? Это Бассет Хаунд? Приятный женский голос отвлек меня от бесконечного мысленного озвучивания ругательств. Я повернул голову на звук и увидел миловидную девушку. Незнакомка была одета в джинсы, облегающие ее прихорошенькое тело и тоненькую зеленую курточку. Короткие темные волосы могли бы обмануть с ее полом, но небольшая, однако четко очерченная грудь выдавала ее секрет с потрохами. Девушка смотрела на меня своими слишком большими голубыми глазами с такой наивностью, что я даже не сразу нашелся, что ответить. «Это моя любимая порода», — опередила она меня. «Мне так кажется, я угадала». Но щенки такие иногда похожие. «Это Бассет Хаунд», — подтвердил я, все же очнувшись от своих размышлений, как и мой щенок, который, вдруг заметив компанию в виде ее взрослого белого кота на красной шлейке, тоже направился знакомиться и даже дружелюбно тявкнул. «Ой, похоже, мой барс понравился вашему... Как его зовут?» «Гименей». «Гёма, для друзей». «Ой, какое необычное имя! Гёма! Гёмочка, привет!» Незнакомка присела на корточки и протянула руку к приблизившемуся щенку. И хотя к коту он бежал с охотой и даже радостью, на девушку посмотрел с опаской. «Какой очаровательный! А меня Лиза зовут!» Вдруг представилась девушка, посмотрев на меня снизу вверх. «А вас?» «Женя», — сказал на автомате, — «ведь я еще не только не проснулся, но и внезапно осознал, что совсем не привык и не готов к женскому вниманию. Раньше ко мне на улицах девушки знакомиться не подходили. А может быть, она не поняла, кто я, мальчик или девочка?» «Евгений», — Лиза мгновенно развеяла мои сомнения. «Какое красивое имя! Одно из самых моих любимых! Евгений!» Она поднялась на ноги и протянула мне свою руку. «Я очень рада знакомству». Я пожал маленькую ладошку и даже улыбнулся, хоть и понимал, насколько это необычно для меня. «А вы только что переехали? Я вас не видела в нашем дворе, и Гёмочку только завели». Я почти переехал». «Простите за нескромный вопрос, вы здесь с девушкой поселились?» Поскольку я не привык к женскому вниманию, то и не понял, почему на самом деле мне был задан такой вопрос. Поэтому, не задумываясь, ответил так, как было. «Нет, я переезжаю к другу». «А, правда?» Лиза как-то подозрительно просияла. «Так это же здорово! Вы, наверное, учитесь?» «Да, только поступил». «Я так и поняла. У вас хороший друг распомогает на этом этапе». «Да, хороший». Улыбнулся я ей, вспоминая своего друга, которому было положено сейчас мирно спать в своей постели, где я его оставил, а не выходить разъяренным из подъезда. «Простите меня, я должен спешить». Понимая, к чему может привести малейшее промедление с моей стороны, я молниеносно подхватил сопротивлявшегося Гёму и поспешил к Августу навстречу. «Приятно было познакомиться, Евгений! До встречи завтра утром!» — крикнула мне в спину Лиза, и лицо моего бога помрачнело еще сильнее. «Доброе утро!» — буркнул себе под нос, когда проходил мимо Доли, и ничего не получил в ответ. Он лишь, подобно строгому отцу, застукавшему взрослеющего сына за курением, направился вслед за мной в подъезд. «Я выгулял собаку», — зачем-то произнес вслух, когда мы вошли в лифт, и его угрожающее молчание продолжилось. «Вижу», — только и раздалось с его стороны. «Я сегодня же найму кого-нибудь, кто займется его выгулом», — мрачно продолжил, буравя меня взглядом. «Не надо, я и сам справлюсь». «Я заметил, как ты хорошо справляешься», — уже прорычал он. «К тому же», — вдруг спокойнее произнес мой босс, — «мне не нравится просыпаться одному». «Ты сам все это начал», — обиженно проворчал я, пряча при этом Гёму под свою куртку. «Мало ли, что задумает эта разъяренная громадина». Однако мой босс даже не пошевелился. «Знаю, и теперь жалею об этом». Устало, совсем как я каких-то полчаса назад, Август прислонился к сияющей стене кабины. Я отвернулся от него, когда двери лифта распахнулись, и первым направился в его лофт. Но стоило мне только перешагнуть порог и поставить щенка на пол, мой непредсказуемый бог схватил своего Женьку за руку и силой потащил в сторону своей спальни. «Эй, что ты делаешь?» Попытался упереться я, но он не остановился, а только бросил через плечо. «Ты даже не умылся. Я должен исправить это». Он тащил меня в душ прямо в куртке. «Безумец! Сумасшедший! Идиот! Псих!» Обезумевший от ревности и любви, потерявший контроль и последние крупицы самообладания, мой бог.